Это так просто погибнуть, если земля не видна, не видна. Чем слава луна блестит, как в горле олова, если земля не видна, не видна. Земля.